Из его середины бил огромный фонтан на одну высоту с домом. Маленькие красивые гондолы с золотыми украшениями чуть виднелись из-за кустов, которые, переплетаясь на заднем плане с пальмами и кипарисами, составляли восхитительную раму озера, в котором отражалось голубое небо. За пальмами и кипарисами вела к старинному замку, лежавшему на возвышении, широкая дорога, окаймленная цветущими апельсиновыми деревьями. Направо от них тянулись флигели для прислуги и великолепно выстроенные конюшни. Налево простирались восхитительные сады, засаженные цветами всех стран и самыми редкими тропическими растениями. Сады эти соединялись с огромным парком, и вместе с ним были влагой, поступающей с далеких гор. Водопроводы, которые представляли систему больших труб, были в большом употреблении в Испании и не только в городах, но и во всех окрестностях, которые без них обратились в бесплодные пустыни. Оазис Аранхуэс был обязан этим источником своими величественными, роскошными деревьями, великолепными парками, где дорожки, пещеры и беседки сделаны были во французском вкусе прошлого столетия и напоминали собою Версальские сады. Многие деревья и кустарники, искусно подстриженные, имели такие фантастические формы, что невольно бросались в глаза. Здесь и там виднелись Нептун, нимфы и разные другие каменные статуи, наполовину скрытые зеленью. Но прежде всего поражает замок. Роскошная оранжерея в виде огромного полукруга распространяет сильный аромат. Немного дальше простираются красивые дерновые ковры, украшенные огромными стеклянными шарами и беседками из широколиственного алоэ и фигового кактуса. Затем виден фасад с мраморными колоннами, который имеет 100 шагов ширины и поддерживает балкон замка. По обеим сторонам его возвышаются башни, покрытые роскошными вьющимися растениями. Между высокими белыми мраморными колоннами, которые далеко отстоят друг от друга, виднеется фасад величественного портала замка, стены и арки которого отделаны прекрасной штукатурной работой. Окна, как среднего флигеля, так и обеих башен, украшены тяжелой, выдающейся каменной работой и красивыми арками, а плоская крыша всего замка покрыта разрушившимися бойницами, в промежутках которых возвышаются маленькие башни. Воздух в высоком портале поражает своей свежестью и приятностью. Свод его сделан из плит, которые в виде мозаики сложены в красивые арабески. От этого свода ведут в верхние покои две большие мраморные лестницы, покрытые толстыми коврами. Внизу же, направо и налево, находились помещения для адъютантов и телохранителей. Этот главный портал, образующий рот ротонды, магически освещался по вечерам множеством ламп, бледный свет которых падал на большую мраморную статую, изображающую беспорочную Юнону, и производил чарующее впечатление. По обеим сторонам лестницы, между которыми стояла эта статуя, лежали два мраморных льва. Высокие и просторные верхние покои, предназначенные исключительно для королевской фамилии и приближенных ее, превосходили своим великолепием и роскошью залы мадридского двора. Средняя комната, над дверью которой находится корона с королевским гербом, была обита темно-красным бархатом. На стенах висели большие картины в богатых рамах, освещенные множеством золотых канделябров. Как трон, стоящий на заднем плане залы, так и бесчисленные стулья были обиты темно-красным бархатом, а ножки и спинки их позолочены. Высокие окна этой комнаты, так же, как и всех остальных, образуя в то же время и стеклянные двери, выходили на балконы, покрытые душистыми цветами и тропическими растениями.